Глава 25. «С каких пор, Анатолий Всеволодович, вы занимаетесь благотворительностью? И с каких пор ваше внимание привлекло семейное право?» Руслан быстро пришел в себя и спустя всего минуту уже не выглядел, словно мой внешний вид или моя компания его задачили. Он не отводил взгляд от шрама, даже когда обращался к мужчине, сидевшему справа, но в остальном все было как раз в его стиле. «Я интересуюсь совершенно разными областями юриспруденции. И, насколько я помню, не преуспеваете ни в одной из них», — выплюнул Макаров. Щербинский хмыкнул. «И все же Олеся Владимировна доверилась мне, а значит, я сделаю все возможное, чтобы она осталась довольна». Тон, с которым произнес последнюю фразу Толя, мог довести до бешенства даже человека, лежащего в гробу. «Довольно» было сказано слишком интимно. Конечно, Руслан это тоже понял. «Олеся!» Муж все же поднял взгляд выше линии моей шеи. «Мы дали с тобой обещание друг другу быть вместе и в горе, и в радости, поддерживать и оберегать наши отношения, даже в самые тяжелые периоды жизни. Я оступился!» Его рука легла на дорогую столешницу, которая наверняка была исполнена из эксклюзивного сорта редкой породы дерева. Ладонь раскрыта, протянута в просительном жесте. Такой вот прием на опережение, чтобы сыграть на нервах и жалости. Это вовсе не зазорно, ведь цель всегда оправдывает средства. «Но мы можем это преодолеть, Лесь! Просто дай мне шанс! Дай нам шанс!» Звучало искренне, как и в тот день, когда Руслан просил меня выйти за него замуж. Та же интонация, та же нежность в глазах. И от этого стало до тошноты противно. В голове назрел вопрос, который стоило задать себе несколькими годами раньше. Он женился на мне, потому что любил меня, или из-за положения моего отца и перспектив, которые сулил ему подобный брак? Безусловно, Макаров был сообразительным и хватким, быстро учился на своих ошибках, а на косяках коллег и клиентов еще быстрее. Каждое дело словно урок и подробный конспект о том, как делать не стоит. Каждый новый клиент – кладезь информации и возможностей. «Олесю Владимировну интересует быстрое расторжение брака и будущая финансовая стабильность. В первую очередь ее должен интересовать муж и семейная жизнь. Финансами я могу нас полностью обеспечить». Я скорее почувствовала, чем увидела, как Толя расслабился и покачал головой. Значило ли это, что все идет по плану? Он положил перед собой папку, которую я раньше не замечала, открыл ее и достал лежащий сверху документ. «Несмотря на всю неопытность в семейном праве, я могу с большой уверенностью сказать, что моему клиенту была нанесена серьезная моральная травма. Она стала свидетелем не только измены мужа, но и к своему недоумению обнаружила, что вы, Руслан, не испытываете ни капли раскаяния. Поправьте меня, Олеся, если я ошибаюсь». Щербинский повернулся ко мне, я лишь коротко кивнула. «Можно было бы пустить слезу. Но черт возьми, провалиться мне на этом месте, если Макаров увидит мои слезы». «Кроме того», — продолжил Толя, «сейчас я держу в руках нотариально заверенную копию вашего брачного договора. И пусть я не являюсь непревзойденным авторитетом в области семейного права, но могу с уверенностью сказать, что данный документ составлен с множеством нарушений, а нотариус, заверивший его, мог бы легко лишиться своего диплома. Он либо не читал и половины текста, либо намеренно проигнорировал грубые ошибки, допущенные при его составлении». Несколько листов бумаги, скрепленные скобой от степлера, легли на стол, и Щербинский подтолкнул их в сторону Руслана. Тот инстинктивно остановил их прямо перед собой и скривился. Начиная уже с первой страницы, там было так много красных пометок, что лицо мужа почти моментально по тону сравнялось с чернилами. «Это просто возмутительно!» «Согласен!» Анатолий совершенно искренне кивнул и продолжил. «И дело не только в нотариусе, но и в юристе, который составил данный документ. Тот либо едва выпустился из университета, либо купил свой диплом». Мой взгляд метался от одного мужчины к другому. Атмосфера в комнате накалилась за считанные секунды, ведь все присутствующие понимали, брачный договор составил и дал мне подписать сам Руслан. «На что именно ты намекаешь?» Зло процедил он, сжимая бумаги в кулаке. «Не намекаю, только спрашиваю. Это оплошность новичка или злонамеренное решение с вашей стороны? Ведь если содержание документа не случайность, то можно с уверенностью заявить, что вы собирались привязать к себе Олесю Владимировну данным контрактом на всю жизнь. Финансовая несостоятельность и угроза разорения ее близких, в первую очередь родителей, это шантаж. Он базируется на некорректном и юридически безграмотном тексте». Макаров вскочил на ноги, оперся руками на стол и наклонился вперед. «Олеся, посмотри на меня!» Его крик, истерический и злой, отскочил от толстых стеклянных перегородок. «Посмотри! Этот клоун ничего не знает ни про нас, ни про тебя. Думаешь, он тебе поможет? Будет хуже. Я как могу стараюсь уберечь тебя и твою маму от нападок тех, кому проиграл твой отец. Ты должна вернуться, чтобы мы вместе могли решить эту проблему». Он ударил кулаком по столу. Словно бы громкость его слов или звуки ударов могли привлечь мое внимание, заставить передумать, изменить решение. На долю секунды я даже засомневалась в том, нужно ли было его так злить. Толя сказал молчать и не провоцировать Макарова. Теперь я поняла, он и сам прекрасно справился с этим. «Я не вернусь, Руслан! Мы разведемся! Ты вернешь мне то, что положено по закону! И я закрою долг отца», — твердо ответила я. Мужчина отпрянул, словно в него плюнулись ядом. «Ты не понимаешь, милая, в этом суде тебе никогда не выиграть. Я оставлю тебя нищую и без средств к существованию. А этот инвалид», — он кивнул на Щербинского, — «сгинет вместе с тобой». Руслан резко собрал все свои документы и сунул их в сумку, которую брал на подобные встречи. «У тебя есть еще 3 дня. Позвони, как одумаешься, иначе я ничего не смогу вернуть назад». С этими словами он вылетел вон, оставив меня с моим адвокатом наедине. Я выдохнула. Повернулась лицом к Щербинскому, тело сотрясало крупная дрожь, как будто я попала под сильный ливень и никак не могла согреться. Сейчас бы я от его рубашки не отказалась. «И что теперь?» – прошептала, нуждаясь хоть в каком-нибудь ответе. «Теперь мы точно знаем, что Руслан без твоего ведома вписал твое имя в одну из своих финансовых махинаций», – ответил Толя. «Развод с тобой может не только его разорить, но и крупно подставить перед подельниками». «То есть?» «То есть?» «Тебе некоторое время лучше пожить у меня».